Псалом 60. Дирижеру хора на струнных инструментах. Псалом Давида. Боже, услышь мой крик, внемли молитве моей. С края земли я к тебе взываю, сердце мое в унынии. Возведи меня на скалу, которая мне недоступна, ведь ты прибежище мое, крепкая башня от врага. Доживу я вечно в жилище твоем, и под кровом крыльев твоих покоюсь. Ты услышал, Боже, мои обеты, ты дал мне наследие тех, кто боится твоего имени. Умножь дни жизни царя, продли его годы из поколения в поколение. Да восседает он вечно перед Богом, сохрани его своей милостью и истиной. И буду я твое имя воспевать всегда, день за днем исполняя мои обеты.